Глава 6. Черничные руки. Часто ходили в гости. К Женьке реже, потому что в ее доме орали братья, и все в нем было голо и твердо, как на табурете. Может, потому что дом огромный, на полу и стенах ни тряпочки, ни ковра, мебели слишком мало, любой звук — пещерное эхо. К Ярику ходили чаще, за уютом. Уюта в его доме много, особенно на втором этаже. У отца, потому что тихо. Даже если прислушаться, ничего не слышно. Ни голосов, ни шелеста листьев, только жалостливый скрип досок под ногами. Женька, едва поднявшись, сразу же чихала от пыли. Еще удивлялась тому, что первый этаж вылизан, а второй такой затхлый. Ярик и сам это чувствовал. Но выкручивался, что лестница сломана и что мама боится упасть, да и ремонтировать некогда. А про себя думал, что здесь все так и будет стоять. Навсегда. Почему? Потому что так надо. Часто обедали вместе. И мама следила за тем, как Женька аккуратно ест суп и вытирает рот краешком салфетки. Ярик за столом Женькой особенно любовался. Ходил потом и смотрел на мамины вещи, представляя, что все они Женькины. Как-то после обеда мама даже подстригла Женьку бесплатно, стригла и спрашивала о чем-то застывшей улыбкой. Такая улыбка, когда при соседях нужно быть вежливыми, а из рук на пол валится суповая ложка. Ножницы чирикали, блестели на солнце, казались живыми. Мама отрезала Женьке птичью челку, как хохолок, торчком. Хотя и шло, ей бы все подошло, даже кургуза и Ярикова панама. Женька потом мочила челку водой и прятала под пластиковым ободком. Высохшие волоски поднимались к солнцу крохотными антеннами. Ярику хотелось дотронуться до них тоже, но руки деревенели. Почему-то вместо этого прикосновения он собрал репейника и понацеплял Женьке на одежду и на волосы. Ненавидел себя потом за это до слез так сильно, что все вокруг давало сдачи, наказывало, и дверная ручка, и запахи, и шум на соседнем дворе. Гулять разрешали до дикого пляжа у озера с одной стороны, до лесного водопада с другой. К пляжу ходили через голубой лесок. Чаще всего Женька шла впереди, размахивая палкой, а Ярик шел за ее спиной, защищал от зверей. Хотя оба знали, что звери сюда не ходят, потому что звери живут в чаще, где нет человеческих тропинок. А здесь камни собраны в кучи. Говорят, много лет назад тут начинали строить военный аэродром. Свезли зэков, они расчистили территорию, но аэродром так и не построили. В Москве передумали, зэков увезли в новое место. В две оставшиеся стороны гулять было невозможно из-за валунов, покрытых шерсткой и мшистых деревьев. Там и правда бродили медведи и оставляли в грязи косолапые следы, а волки оставляли следы пятилистники. Ярик откуда-то знал, что если лес становится непроходимым, холмистым, то значит человек пересек границу и бродит по чужой территории. Много раз Женька рассказывала, что ее папа мечтает сделать на Сегозере турбазу и разводить на продажу лососевых, что он продал огромный бизнес и хочет вложить деньги в землю. Когда она говорила о будущем, то сразу же становилась незнакомкой из автобуса, идущего в Паданы. Женькино время шло по плану, поэтому она загибала пальцы. Надо дать работу местным, потому что никто больше так хорошо не собирает ягоды и не знает клюквенные болота. Надо оживить эти места, пока они совсем не умерли, не обезлюдили. Надо проложить тропы туда, куда человеку не пройти, а еще дать человеку деньги. Алкоголиков лечить, а таких, как Еся, отдать на время лечения в счастливые и богатые семьи. В Паданах родился известный лыжник Терентьев. Так нужно сделать его честь лыжные соревнования. Терентьев катался в карельских варежках на три пальца. Так нужно продавать их, как сувениры. Здесь так много красивых мест, но почти все они недоступны. Ни гостиниц, ни дорог, ни условий. Медведи живут свободно, а люди мыкаются и не могут себе ничего купить. Вот Женькин папа вырвался в люди. И место надо теперь спасать. Все у него было плохо, а теперь стало хорошо в Петербурге. Ярик только молча кивал, потому что особо не слушал. Ему просто нравилось ходить по лесу с Женькой. Она могла говорить о чем угодно, хоть на другом языке. Когда перед сном он повторял прожитый день, чтобы все получше запомнить, то такие разговоры о будущем выплевывал, словно косточки из вишни. На перекус останавливались у валуна, залезали на самый верх, снимали обувь, чтобы та чуть просохла, вешали ее на пушистые ветви деревьев. На валуне из разноцветных лишайников вырисовывались веселые глаза и рот, и Ярик тоже ему улыбался. В августе здесь все в бруснике. Она дозревала в белом мхе яркими леденцами. Ярик для перекуса брал с собой чаще всего булочку-посыпушку и бутылку молока с ягодным соком. У Женьки в карманах всегда находились конфеты, а нормальной еды никогда не было. Несколько раз видели лису, и Ярик мечтал, что это отец присматривает за ними. Один раз наткнулись на ученых, работавших в Сандармохе, а однажды встретили заблудившегося жителя из Шалгавары и отдали всю еду ему. Тот ходил несколько дней, но грибов не бросил. Верил, что все равно выйдет. Вся одежда у него была грязной и уже покрытой ведьминым мхом с деревьев. Борода торчала лопатой и смоталась валенком. «Когда сделают дороги, и мы будем ходить еще дальше, и люди заблуждаться не будут», лопая пузыри и жвачки, сказала Женька. «Ты что, хочешь жвачку? Что ты так смотришь?» «Мне жвачку нельзя». «Почему?» «Пятна пойдут». «А если не пойдут?» Женька вытащила жвачку изо рта и придавила ее краешком кофты, чтобы не было слюны. «Новой у меня нет, уж извините». «Спасибо». Всматриваясь в чащу, Женька вдруг подняла указательный палец. «Смотри, кстати, вот что придумала!» Она спрыгнула с валуна и стала неожиданно танцевать. «Так танцует Шакира!» — крикнула Женька и стала чудесно трястись. Ярик засунул жвачку в рот, но жевать не стал. Все деревья наклонились к ним, а за деревьями спрятались любопытные звери, леши и водяные. Ярик слышал музыку, и Женька танцевала безумно, но в такт, и больше никто, кроме них двоих, точно ничего не слышал и не понимал. В этой внутренней музыке, под внимательным взглядом леса, Ярик почувствовал, что ему нравится быть человеком. Жвачку он так и не смог ни прожевать, ни выкинуть. Спрятал незаметно в карман, а принеся домой, перепрятал. В жвачке поселилось важное воспоминание, и внутри оно было ценным, а в словах ничего не значило. В праздник коренных народов России приехали репортеры из Петрозаводска. Целый небольшой автобус. Местные собрались у библиотеки, чтобы попасть в кадр или просто поглазеть на съемки. Сама библиотека закрылась много лет назад, но встречаться у нее было привычно. Под козырьком приятная тень, чтобы сложить вещи, а напротив полянка для танцев зависшей линии Сегозера. Сосны тут стояли ровные, как карандаши. Среди них красиво снимать, и почти не видно кладбища и неказистых домов на окраине. Женькин папа давал интервью где-то в стороне, на фоне черных камней и водорослей. Там плохо говорить. Ветер залетал прямо в рот, воровал слова и разрывал их в воздухе. Кто-то из мимо проходящих пробубнил, что еще чуть-чуть — Женькин папа станет тот самым главным, хоть и чужак, но зато богатый и добрый. Жаль, правда, что никакой в нем нет силы. Из окон пахло вареной курицей, от этого запаха урчало в животе, и Ярик сдавливал его рукой. Сидели просто так. Женьку не взяли в кадр из-за неместного вида и майки с голым животом, Ярика из-за полноты. Есю тоже не взяли. Он снова ходил с битым лицом и ко всем приставал. Женька позвала Есю к лавочке, но он только махнул рукой и улыбнулся. Подлиза. Есю явно интересовали репортеры. Он принюхивался и крутился. Мама бы сказала ужиком на сковородке. Для съемки танцевали кругу, закрутили веревку хоровод, взявшись за руки, плавно ходили друг за другом, огибая деревья. Фоном пел сегозерский хор, линию замыкала светловолосая Урсула, улыбаясь на камеру, а вели ее серьезные маленькие плечи. Есина бабушка нарисовала себе помадой красные круги вокруг впалого рта и казалась игрушкой. Скоро подошел усатый ведущий с микрофоном, на подошвах ботинок у него комья озерной грязи, черные брюки испачканы до самых колен. Так бывает, когда летом для съемок ищут живописное место. «Не вспомнишь, не снимай!» — крикнул ведущий оператору и встал на фоне поющих и танцующих. «Так нормально?» Оператор поднял большой палец, а потом, хлопнув комара на шее, с сомнением покосился на Есю, вылезшего из кустов. «Урсула, интервью берите!» — крикнул Еся, пытаясь перекричать пение хора. «Она у нас ведьма! Видишь?» — шепчет. «Беду вам кличет! Птички прилетят скоро, будут зыркать, кого в гроб звать! Дашь мне 100 рублей? Уговорю не шептаться!» Ярик покосился на Женьку. Та рассматривала какие-то наклейки с певицами, но свернула их трубочкой и спрятала в карман. «Отойди», — неуверенно сказал оператор и устало закатил глаза. «Вот рыжих тут, жопой жуй! О, ну смотри, пельмешка, придет твоя колма с кладбища!» «Что за колма?» — тихо спросила Женька. «Это если в бане не попариться после похорон, то пристать может», — шепнул Ярик. — Пролезет в дом, как комар. Женька в ужасе округлила глаза. — Но мама не верит. К соснам слеталась стая маленьких запыленных птиц. Ярик часто подмечал их летом в деревне. — А мертвых видно в камере. Еся подошел к оператору еще ближе, но тот делал вид, что не замечает. — Тут, если через камеру присмотреться, весь воздух вокруг, как кисель, в мертвецах. Ярик устало посмотрел по сторонам. «Надо уходить. В голове не кисель, а выцветшие ягоды из компота. Так случается всегда, когда съезжаются горожане, а Еся начинает их донимать. Кругу ведь и мертвые пляшут, просто мы их не видим!» Еся деловито сел на корточки в метре от камеры, расставив по сторонам коленки. Хор отдыхал не вовремя, как всегда, и вокруг стало тихо, как в снежной крепости. Только птицы чирикали, летали над Есей туда-сюда. «Круга без начала и без конца! Мертвые впереди ведут, мертвые сзади! Круга круглая, как луна! Просто ту ее часть мы не видим, слыхали такое? Мне так бабуля моя говорила, а она все знает! Вон она у вас, видите? Самая расфуфыренная! А я не хочу с мертвыми танцевать, лучше в сторонке постою. Нафиг надо. У меня жизнь будет длинная, не то что у вас. Жизнь любит сильных, жизнь жрет слабых, а?» Ярик посмотрел на Женьку, она испуганно округлила глаза и открыла рот, и на языке у нее сидела жвачка. «Пойдем отсюда», — спросил Ярик, пытаясь голосом показать безразличие. «Нечего тут делать». «Я тебе все-таки сейчас вломлю!» Раскрасневшийся оператор сделал вперед резкий шаг и застыл. Ярик всегда чуял, когда кто-то рисуется. Оператор не Шварценеггер, конечно, да и даже не Дукалис, и оружия у него нет. С оружием так не краснеют, бьют бледно. «Ну давай, давай!» Радостно оскалился Есей, вскочил на ноги, почти выпрыгнул, как из волшебной коробочки. «Подходи, камеру поставь на нас! Заснять, как я тебя бить буду! Думаете, боюсь вас, палочки Твикс? Хочешь зубастым ходить? Убегай!» «Господи, почему никто не вмешивается?» — захныкала Женька. Еся пошел на оператора, хоть и был в половину его роста. Началась возня, кто-то крикнул, и сразу же появились соседские мужики, оттащили Есю к дальним кустам. «Кругу, правда, мертвые танцуют?» — снова спросила Женька испуганно. «Конечно». Ярик ответил, а потом только понял, что снова сказал неправильно. Но это же хорошо, что они с нами. Да и чего ты Есю слушаешь? Он денег хочет, всегда городским лезет. Ой, нехорошо, Ярик, нехорошо. Как может быть хорошо? Вдруг живые и правда с мертвыми не отпускают? Получается, что там и мой старший брат? Я думаю о нем часто-часто, думаю. И мама о нем думает и постоянно хочет о нем рассказать что-то, вспомнить. Ярик осторожно отвел взгляд от Женьки. Ведущий достал из кармана бумажник и вытащил 100 рублей. «Он сильно болел, очень сильно», — продолжала Женька. «Может, он за нами так ходит? Может, он там танцует, раз у него кровь карельская? Я однажды нашла у мамы его ботиночки. Почему она их хранит? Зачем они ей?» «Я не знаю, зачем». Ярик куснул губу, и дураку ясно, зачем. Еся снова подошел поближе, за деньгами. Тут и там хлопали комаров и мошек. Они явно слетелись на съемки, как на большой обед. «Комаров терпите, не хлопайте!» — крикнул кто-то из репортеров. «Танцуйте!» «Пойдем отсюда!» Ярик для самого себя неожиданно протянул Женьке руку. «И мертвых никаких нет, не бойся. Они в Манале. И все у них там хорошо. Зачем им тут танцевать?» Манала — загробный мир в финно-угорской мифологии. Женька взяла Ярика за руку, но быстро отпустила. Ее рука была такой мягкой, какой Ярик никогда не трогал. «Мир злой!» — сказала вдруг Женька, остановившись и уперев руки в бока, как мама. «И Бог тоже злой, раз допускает такое!» «Ты так лучше не говори! Разве можно так говорить?» Какое-то время шли молча. Женька ускорила темп, и Ярик с трудом поспевал. «Почему пацаны тебя не трогают?» — спросила вдруг Женька. «Есть, она всех огрызается, а нам ничего не сказал. В Питере бы тебя обзывали. Почему здесь нет?» «Так пусть только подойдут». Ярик зачем-то потер правый кулак о живот. «Знают, что по зубам дам. Ну уж». Женька какое-то время молчала, шла просто так. Видно было, что о чем-то думает. Ярик боялся мешать, только заглядывал иногда ей в лицо. «Когда я вырасту, — наконец сказала Женька, — сделаю здесь и детдом, и школы, и какие-нибудь кружки. Будем исправлять, бороться, как можем. Тогда не будет ни хулиганов, ни сирот, а бедным мы будем раздавать еду и деньги. Еся будет спокойным, потому что родители у него перестанут пить. Гудрона отдадим на перевоспитание, и всюду можно будет ходить свободно. Мертвые уйдут. Танцевать будут только живые, и не такие грустные, как сейчас, и без комаров. Умирать будут только от старости в 100 с лишним лет. Ой, ты смотри, еж, еж!» Ярик посмотрел в кусты. Непонятно, почему ежи вызывают у девчонок такую радость. Даже мама ищет у них всегда нос и хвостик. Женька сняла кофту и посадила в нее ежа. «На тебя похож», — улыбнулась Женька, и Ярик пнул ногой лежащий на дороге галыш. «Отнесем домой, накормим, выпустим в лес». «А он здесь живет. Я этого ежа давно уже запомнил, в лицо. Он тут каждый вечер ошивается». «Так ему в лесу куда лучше будет. Там свобода». «Нет». «Что нет?» Женька перестала улыбаться. «Пусть он сам решает». Ярик чувствовал, что краснеет так же, как оператор, как еще никогда не краснел. «Он тут живет, а в лесу ему хуже». «Не понимаю тебя». Ярик почувствовал, что снова сказал неправильно, и надо переговорить. «Делай, как хочешь». Весь вечер потом был мягко-розовым. Следы варенья в тарелке манной каши. Завернувшись в пуховый платок, Ярик скрутился в протертом кресле и не мог никак устроиться удобно. Было новое, взрослое ощущение беды. В груди сидело что-то и билось, мерзкая птаха, просящаяся наружу. На другой стороне деревни грустно пела певица Мария. На Косогоре специально для нее сделали небольшую сцену. Мария пела на фоне неба, а выдохшиеся после танцев люди слушали ее, развалившись на маленьких тюках сена. Скоро Мария уедет вместе с милиционером Славиком, ее мужем, и некому будет петь. Ярик открыл окно пошире и нашел взглядом маму. Ее голова в белой кепочке торчала из малинника, но спокойнее от ее вида не стало. Она беззвучно подпевала, потому что тоже знала грустную песню Марии. Ярик скинул платок и через окно выбрался к малиннику. Открыл уже рот, чтобы спросить что-то важное, но не успел. «Малинка вся уже налилась красным», — сказала мама, засыпав ему в рот полную ладонь ягод. «Значит, белые ночи заканчиваются. И дело к осени. Пирожок». Мария затихла. Ярик дожевывал, сидя на ступени крыльца, а после пил чай со смородиновыми листьями и мятой. Клоп, потревоженный мамой в малине, теперь сердито бодался с небом. Ярик переложил его на листочек и вернул обратно в малину. К концу недели наступила такая погода, когда пора уже надеть шапку. Ветка дерева у окна спальни, раздевшись, превратилась в веник черной ведьмы и стучала в стекло. Часто шел дождь, и страшное болотце в углу участка в одну из ночей покрылось мягким льдом. В нем замерзли насекомые. Ярик пытался отогреть их большим пальцем, но не вышло. Женькина семья возвращалась в Санкт-Петербург. Он казался городом из мультфильма. В нем не было ничего карельского. Снег там похож на сахарную пудру или сладкую вату. Люди ходят в красивой одежде и улыбаются, потому что в их городе всегда праздник. Кругом магазины, школы, кружки. В Петербурге все заняты делом и бегают туда-сюда. Только вместо лиц у людей размазанные облачка. Как Ярик ни старался, лица не получалось придумать. Ярик представлял Невский проспект в магазинах и каруселях. Он приедет туда на черном поезде, спустится на ледяную платформу, а поезд фыркнет и поедет дальше, через закрученные снежные узоры. Ярик поставит кожаный чемодан у ног в блестящих ботинках и посмотрит по сторонам, а потом со спины его напугает Женька. Она всегда умеет подкрадываться незаметно. Ярик повернется к ней, и в небе над ее головой разлетится зеленый салют. «Привет, Ярослав», — скажет Женька. «Я на все, что ты только скажешь, согласная». В простуженное августовское утро мама с трудом застегнула на Ярике тесную куртку, потом заставила надеть резиновые сапоги на толстый носок, который скатывался и застревал где-то под пяткой. Они пошли собирать ягоды на угрюмые болота. Мама с грабелкой, а Ярик с гигантской корзиной. Капал дождь, и ясно было, что он скоро превратится в снег. А между ничего больше не будет ни хорошего, ни плохого. Деловые утки готовились к тому, чтобы улететь куда потеплее. Людей не было, только гудрон прошел с каким-то мешком. Ярик опустил глаза. Наворовал, наверное, чего-то к зиме. Милиционер Славик уехал. Можно вот так воровать. Мама ягоды собирала, а Ярик только давил их пальцами. Он, может, и хотел бы что-нибудь сделать, чтобы не давить ягоды, но пальцы были главней и крушили все слабое, что в них попадало. Вечером мама запретила идти куда-то за плохое поведение. Мир вокруг стал похожим на набухший водой серый гриб. Ярик скучал в комнате отца и черными руками рисовал чудовищ, посматривая иногда в окно. Проскрипел ржавый велосипед Сливы. Зимой Слива церковь не посещал, молился дома, поэтому к концу лета ездил чаще обычного. Проковыляла плакальщица Ирма. Ее палка тонула в грязи, зато краснел платок. Ирма говорила, что красный цвет заметнее Богу. Родители Урсулы возвращались с вахты, покачиваясь от сильного ветра. Соседка Галя прошла с корзиной красивых грибов, но без радости. Женька подошла к забору позже всех и спряталась за старый колодец. Видно было, как она надевает очки и высматривает. Ярик сразу же открыл окно и спустился через крышу крыльца, как был в домашних тапочках и маминой вязаной кофте, спустился сбоку. Знал, что мама всегда засыпает перед холодной грозой. Она и правда спала, расслабленно раскинув руки, уложив голову на плюшевую таксу. Следом за Яриком вылетели рисунки. Ярик собрал их наскоро и спрятал под садовые кирпичи. Но какие-то рисунки поймать не успел, и они так и полетели тихими чайками. «Я думала пойти к пляжу», — сказала Женька, когда Ярик подбежал к ней в ожидании услышать что-то совсем другое. «Мне сегодня рассказали, что не поймали рыбу, потому что ее подъели русалки. Но я не знаю, как тебе идти туда вот так. Нехорошо». Ярик молчал и искал подходящие слова, но найти их не мог. Нужно было, чтобы Женька сказала что-то важное, но она все говорила мимо. «Ты в тапочках и в этой кофте. И что, что с того?» «Я думала, тебе понравится про русалок. Это же шутка». «Я не буду искать русалок». Голос не слушался, становясь похожим на писк Женькиного младшего брата. «А в тапочках мне нормально. Уж куда лучше, чем в сапогах». Они пошли к озеру. От серости все дома выглядели старыми и сутулыми, а с их крыш капали слезы. Казалось, что в окна смотрят соседи, чтобы потом все разболтать или посмеяться, хоть чем-то себя повеселить. На дороге у болота лежало гнездо с птенцом. И птенец выглядел переросшим. Женька хотела взять его с собой, но на деревьях зло закричали птицы, да и сам птенец зашипел. Ярик накручивал и накручивал пуговицу маминой кофты, пока пуговица не оторвалась и не упала на землю, и тогда он принялся накручивать следующую. Деревья ворчливо шелестели и скидывали листья. Ветер дул прямо в лицо, плевался каплями, как будто из вредности и только в Ярика. «Так чего ты такой сердитый?» Женька была в капюшоне, и ее лицо выглядело картинкой, вырезанной из журнала. «Моя мама говорит, наэлектризованный. Ну, не хочешь искать русалок, так идем просто так. Ну, плохая погода, и что с того? Кстати, а что у тебя с руками?» Ярик угрожающе поднял черные руки. «Чернику давил». Снова писк. «В сахаре?» Ярик жал кулаки. «В лесу». «Мама говорит, что черники уже мало в этом году. Вообще хороших ягод мало». «Места надо знать, а вы не местные, не знаете. Мы ягоды ведрами гребем». Ветка мокрого дерева хлестнула Ярика по щеке. Женька вышла вперед и так и шла до воды, не оборачиваясь. У волнующегося темного озера Женька сердито собирала шишки для школьных поделок, а Ярик достраивал шалаш. Строительство шалаша учил отец, хотя почти все тогда делал сам, а Ярик только надевал его шляпу и кидал в воду камни-блинчики. Упавших деревьев, которым можно было бы приложить ветки, не было, поэтому пришлось строить по-другому. Еще в июле Ярик воткнул 4 ветки прямоугольником и положил несколько горизонтальных веток поперек, а потом отвлекся на что-то. Тогда казалось, что шалаш строить очень легко, а теперь ни одна палка не слушалась. Шалаш стоял на возвышении, а вниз от него ступень берега и закрученные песочные ленты. Ярик собирал, ломал ветки, и стало жарко. Он разделся до футболки, закатал брюки и снял носки с тапочками. Женька то ходила вокруг, то садилась рядом, надевала очки и наблюдала за Яриком. Когда она смотрела, все особенно валилось из рук. «Почему все вот так? Почему?» Ярик ругался на самого себя тихо, чтобы Женька не слышала. Горло драло, но нужно было сделать хоть что-то. Шалаш выглядел хлипким, дрожал от ветра. Ветки приходилось собирать голыми руками. Ярик расцарапал себе ладони. Заноза воткнулась куда-то под ноготь большого пальца. Ярик, вздрогнув от боли, оступился, завалился и рухнул на шалаш спиной. С таким же звуком на пол вываливаются из коробки деревянные скучные фигурки. Может, тогда в голове все и застучало впервые, затекало. Гигантские часы, которые отмеряли, подсчитывали, напоминали. Ярик вскочил и со всей силы стал закидывать ветки в волны. Палец болел. Женька кричала что-то, но часы были громче ее голоса. Когда закончились ветки, Ярик стал кидать камни, хотелось выкинуть в воду весь берег. «Дурак!» — прорвался через шум воды Женькин голос. «Успокойся! Я сейчас уйду!» Ярик поднял камень и ударил им себе прямо в лоб. От этого стало легче, но вдруг перестало хватать дыхания. Ярик плюхнулся на холодный песок. Ногами попытался достать до воды, но так просто было не дотянуться. «Дурак! Ты такой же, как Еся! Такой же деревенский дурак!» Озеро смеялось. Волны поднимались все выше. Мамина кофта валялась на песке, мертвая мохнатая рыба. Ярик почувствовал, что провинился, и что если вода унесет его, то поделом. Голова трещала, пульсировала. Место удара ощущалось так, будто кто-то давил в лоб острым указательным пальцем. Женька стояла у леса, потом развернулась к нему спиной, но никуда не пошла. Вернулась и осторожно села рядом, положила Ярику руку на лоб. Заставила его сесть на бревно, сняла свою куртку и накинула ее на Ярика. «Надо идти домой», — сказала Женька очень тихо. «Ты заболеешь». «Я все испортил». «Все равно шалаш нужно было строить дальше, в лесу, а не у воды». «Все сломал». «И все выкинул. Я думала, что ты тихий, добрый». Женька убрала руку и спрятала ее в карман. «А ты вот какой! Ты меня напугал!» «Я всегда все порчу!» Ярик отвернулся. «Почему ты уезжаешь?» «Что? Почему уезжаешь?» Женька достала платочек и вытерла нос. Ярик перевел взгляд от волн к расплывающейся Женьке. От холода нос у нее стал острым. Он хотел, чтобы она положила ему голову на плечо, как тогда, когда познакомились, чтобы вытащила из кармана что-нибудь ценное и спросила бы потом, что не так. «Я приеду на Новый год», — сказала она. Ярик слегка коснулся рукой головы. На лбу раздувалась шишка. Голова показалась чужой. Взглянул на Женьку. Она смотрела на него теперь по-другому. Глаза стали другими, незнакомыми, непривычными. Лениво из-за тучи вылезло солнце. Все вокруг стало розовым. «Мы нарядим красивую елочку, а папа будет Дедом Морозом», — продолжила Женька точно таким же голосом, которым говорила со своими братьями, а с Яриком никогда так не говорила. «Что тебе привезти?» Все было не то. Все не то, нечего привозить. Хотелось только так, как было раньше. Мерзкая птаха вырвалась из груди, хотя сделала вид, что вылетела из леса. Криво пронеслась над берегом, размахивая мелкими крыльями. Влетела в луч солнца, на миг стала красной. Полетела в сторону озера, пускай летит, не зная, как приземлиться. Когда ее накрыло голодной волной, внутри стало пусто и просто. «Лего», — ответил Ярик, — «привезите мне Лего».